Волшебная клиника. Сергей Петрович продолжал выходить с Кешей на прогулки. Он уже перестал общаться с членами собачьего клуба. Его это уже вообще не волновало. Он уже находился в несколько другом измерении. Он знал, что должно произойти. Он старался каждый день с утра до вечера проводить с песиком и даже на телефонные звонки близких людей отвечал далеко не всегда. Ну, разве что на звонки Людмилыча отвечал в любом случае. Андрею во время традиционных сеансов он особо ничего не рассказывал. Андрей, конечно, заметил, что отец чем-то очень опечален и не очень хорошо выглядит. Но так как Сергей Петрович ничего объяснять не стал, Андрей расспросы прекратил. Тем более, что Людмилыч ему все рассказал, а как тут помочь, Андрей не знал. Евгения Анатольевна ему подробно не рассказывала, как будут развиваться события, а они развивались по синусоиде. Кеше то становилось лучше, и Сергей Петрович начинал надеяться на несбыточное, то снова становилось хуже, и тогда они уже даже гулять не выходили. А потом снова становилось лучше, они гуляли, и изредка Кеша даже выглядел прежним веселым песиком. Но потом снова что-то начинало терзать его изнутри, глазки его покрывались дымкой, он начинал тяжело дышать и ходил с трудом. Конечно, никто сдаваться просто так не собирался. Евгения Анатольевна сказала, что эту болезнь вылечить невозможно, однако существует проработанная поддерживающая терапия, так что если делать все правильно, это и песику облегчит жизнь, и, вполне возможно, он проживет заметно дольше. Сергей Петрович сказал, что готов делать что угодно и заплатит любые деньги, на что Евгения Анатольевна сказала, что дело совершенно не в деньгах, препараты недорогие, а в том, что это все надо делать регулярно, причем лечение довольно сложное. Сергей Петрович даже обрадовался тому, что лечение сложное. Это означало, что он для Кеши хоть что-то может сделать. Больше всего его угнетала мысль, что после вынесения этого приговора Кеше, потому что есть диагнозы, а есть приговоры, он сам мало что может сделать. И Сергей Петрович изо всех сил занялся лечением песика и уходом за ним. Это хоть как-то отвлекало его от того ужаса, который поселился в его душе. В какой-то момент песик совсем занемог, и Сергей Петрович даже перестал выходить с ним на прогулки. Он ему поставил в туалет кошачий лоток с наполнителем, и Кеша туда периодически ходил. А когда ему становилось совсем плохо, он туда полз. У Сергея Петровича слезы градом катились из глаз, когда он за этим наблюдал, и он несколько раз пытался поставить лоток рядом с лежанкой песика, но Кеше это явно не нравилось, и Сергей Петрович всякий раз переносил лоток обратно в туалет. Впрочем, потом Кеша снова слегка получила, и они даже начали опять выходить на небольшие прогулки, только совсем рядом с домом. В одну из прогулок к Сергею Петровичу подошла соседка Полина, та самая, которая некоторое время назад почему-то имела на Сергея Петровича какие-то виды. Сергей Петрович хотел было ее сразу отшить, у него было совсем не то настроение, чтобы щадить чьи-то чувства. Однако Полина сразу завела разговор о Кеше. Она аккуратно заметила, что песик неважно выглядит, и Сергей Петрович сквозь зубы вынужден был признаться, что да, Кеша болеет. А что? И тут Полина начала рассказывать про якобы волшебную клинику, в которой умеют так помогать заболевшим животным, что они быстро встают на ноги. «Врачи, — объясняла Полина, — умеют только пугать хозяев собачек и потом заставляют платить за консультации. А есть всякие современные лекарства, которые реально быстро вылечивают». «Что за современные лекарства?» — недоуменно спросил Сергей Петрович. «Лекарства ведь свои от каждой болезни». «Вот там и подберут», — объяснила Полина. «У нее самой кота вылечили. У подруги собака была почти в безнадежном состоянии. Теперь бегает, как щенок. У другой подруги собаки врачи оставили меньше года. Уже 2 года прошло. Горе не знают». «Новые технологии», — сказала Полина. «Они по крови все определяют. Японский аппарат. Дорогущий, страшно. Берут кровь, определяют, подбирают лечение. Дальше соответствующие специалисты ставят несколько капельниц, после чего значительное улучшение и даже выздоровление. Полина всех к ним отправляет. Все очень довольны». Сергей Петрович, с одной стороны, это все слушал с определенным недоверием. Но, с другой стороны, ему так хотелось надеяться на чудо. Да и если подумать, Полине-то зачем врать? Какой смысл? Если и ее кота вылечили, и собак подруг. В общем, Сергей Петрович взял у Полины адрес этой клиники, который она не только помнила наизусть, но и вручила Сергею Петровичу визитку с адресом и телефоном. Причем при звонке ему надо было обязательно сослаться на Полину, чтобы все лучше сделали, как сказала соседка. Полина при этом, конечно, из вежливости, умолчала, что она является одной из распространительниц услуг данной конторы и что за каждого клиента ей платят по 10% того, что с этого клиента клиника снимает. И Полина на самом деле неплохо жила на эти деньги. А что? Каждый выкручивается как может. Сергей Петрович был в таком смятении чувств от всего этого, что первый раз в жизни не стал звонить Людмилычу, чтобы спросить, что он думает по поводу всего этого, а сразу позвонил в клинику и спросил, что они предлагают. Мелодичный женский голос в трубке ответил, что ему надо подъехать с песиком в любой удобный день, там у животного аккуратно возьмут анализ крови, все будет сделано так, чтобы песика минимально побеспокоить. Анализ обработают на очень дорогом японском оборудовании, после чего получат информацию и назначат лечение. Обычно это капельница с редкими и дорогими лекарствами из Японии. Для маленьких собачек требуется не менее 3 сеансов, для больших не менее 5. Но результат будет заметен быстро. «Прием у врача и обследование стоит 5000 рублей», — сообщил приятный женский голос. «Цена курса лечения зависит от выписанных препаратов, а оплатить все нужно будет вперед, потому что препараты индивидуальны и заказываются также из Японии». У Сергея Петровича появился проблеск надежды. «Мало ли, — думал он, — Евгения Анатольевна, конечно, врач явно знающий, но, может, у нее просто нет такого оборудования и таких препаратов? Это же из Японии. В любом случае надо попробовать. Он не может лишать Кешу, да и себя, скажем честно, хоть какого-то шанса». Он записался на прием на следующий день. Оказалось, что эта клиника находится буквально в пешей досягаемости. У них было немало отделений по всей Москве, что еще раз доказывало тот факт, что заведения достаточно солидные. Кеша прям тоже как будто почувствовал некоторую надежду, поэтому вел себя бодрячком и до конторы дошел практически сам. Сергей Петрович его нес на руках всего-то одну автобусную остановку, когда песик все-таки притомился. Клиника произвела на Сергея Петровича очень хорошее впечатление. Большое помещение с крутым ремонтом, мебель и отделка дорогие, персонал серьезный, но доброжелательный. Им во время ожидания даже предложили какие-то напитки и фрукты. «Где вообще такое когда-то встречалось?» — подумал Сергей Петрович. Пока врач занимался с другим клиентом, им по телевизору показали фильм о том, как эта фирма по всему миру спасает домашних любимцев. И когда Сергей Петрович наблюдал реальные, как там говорилось, истории о том, как одна собачка, другая собачка, одна кошка, другая кошка и даже несчастная игуана излечились после страшных диагнозов, он подумал, что, наверное, не все еще потеряно. Ведь есть же люди, которые могут помочь. Потом их пригласили на прием к врачу. Симпатичная и очень толковая медсестра аккуратно взяла у Кеши анализ крови. Песик даже и не пикнул. А серьезная дама-врач в очках с эффектной оправой долго показывала Сергею Петровичу на мониторе какие-то серые, темные и черные пузырьки. Это, сказала она, различные вирусы, которые присутствуют в крови песика. Объяснила, что именно они вызывают у собачки это заболевание. Но оно все решаемо, потому что тут надо воздействовать на причину, а не на следствие. И если мы разрушим причину, объяснила врач, то следствие просто не наступит. Понимаете? Сергей Петрович понимал, но он робко спросил, каким образом они смогут воздействовать на причину. «Так вот для этого соответствующие препараты и существуют», — объяснила дама. «Точнее, даже не препараты, а целый набор препаратов, из которых мы составляем наш комплекс, с помощью которого проводится лечение». «У нас теперь все данные есть», — сказала дама. «Комплекс мы сейчас подберем». И она запустила на компьютере мудрёно выглядящую программу, в которую начала вбивать всякие данные, поглядывая на картинку в мониторе сложного прибора, где Кешина кровь показывалась серыми и темными пятнышками. Через некоторое время дама позвала медсестру и, глядя в программу, прочитала ей несколько очень заковыристо звучащих названий. «Это, — сказала дама Сергею Петровичу, — ваше лечение. Если вы согласны, мы его заказываем в Японии». «А сколько ждать?» — робко спросил Сергей Петрович. Дама объяснила, что клиника солидная, связи давно налажены, так что обычно на это уходит буквально 3 дня. Присылают самолетом, тем более, что поток большой. Сергей Петрович видел, что поток большой. В приемной действительно сидело немало народу со своими питомцами. «Так что, если вы готовы принять специалистов, — сказала дама, — они могут прийти уже буквально в следующий понедельник». Сергей Петрович твердо сказал, что готов принять специалистов. «У вас будет курс в 3 капельницы», — объяснила дама. «Каждая стоит 5800 рублей. Оплатить надо весь курс вперед. Мы же будем заказывать препараты. Это делается конкретно для вашего песика». Сергей Петрович сказал, что он все готов оплатить прямо сейчас. Они по пути в контору зашли в банкомат, и он снял с карточки деньги с большим запасом. Сумма была очень большая, но Сергей Петрович понимал, что если хочешь получить результат, скупиться не надо. Ну и если честно, то за то, чтобы Кеша выздоровел, он был готов отдать вообще все, что у него было. В холле клиники Сергей Петрович все оплатил, получил соответствующие квитанции, и им сказали в понедельник до обеда ожидать визита специалистов.